Напомним Руисену, что церковь была в равной степени ответственна как за это сверхвозбуждение, так и за казнь Жанны д'Арк, и что все жертвы инквизиции, а не только одна орлеанская дева, были ни в чем не повинны. Кровь этих жертв запятнала навеки священное платье римско-католической церкви. Мы уже отмечали, что инквизиция сразу же после пленения Жанны бургундцами затребовала ее для суда и расправы над нею. Можно только добавить к сказанному, что после казни Жанны инквизитор Франции Гравиран в проповеди, произнесенной им 4 июля 1431 года в церкви Сен-Мартин-де-Шон в Париже, с радостью отметил, что эта дочь непослушная, еретичка, дьяволица, была сожжена во имя величайшей славы ортодоксальной веры. Но не только церковники, сторонники англичан приветствовали казнь орлеанской девы. Ее одобряли и церковники-патриоты. Архиепископ Реймский, Ренье де Шартр, которому по церковной линии был подчинен Кашон, ибо Бове входил в его епархию, писал вскоре после гибели Жанны, что ее казнь — свидетельство божественной справедливости. По существу, вся французская церковь одобрила решение инквизиционного трибунала в Руане. Не возражал, а значит, одобрял его и папский престол. Не возражал против него и Карл VII. Прав был Анатоль Франс, когда писал по этому поводу. Если бы архиепископ Реймский, глава Бовевской епархии, вмешался в этот процесс и остановил злоупотребление властью своего викария, или, наконец, решился еще на что-нибудь другое, Пьер Кашон, конечно, был бы в сильном затруднении. Если бы, как это сделано было позже, король Карл VII разрешил вступиться матери и братьям девственницы, если бы Жак д'Арк и Ромео стали оспаривать формально судебные действия, носившие явно пристрастный характер, если бы протокол, записанный в Пуатье, был приобщен к делу, если бы высшее духовенство, находившееся в подчинении у Карла VII, и спросило себе пропуск для того, чтобы войти в Руан и свидетельствовать там в пользу Жанны, если бы, наконец, король, его совет и вся французская церковь обратились за содействием к папе и к собору, обладавшим большими полномочиями, то, конечно, процесс мог бы кончиться иначе. Пусть же церковники перекраивают, дописывают, искажают историю. Им все равно не скрыть того факта, что их собратья бросили в костер национальную героиню Франции Жанну д'Арк, суд над которой был и остается одной из самых позорных страниц омерзительной деятельности инквизиции. Кровавая эпопея испанской супремы. Новая инквизиция приступает к работе. Испанская инквизиция. Ее мрачная слава затмила злодеяния инквизиторов в других странах. О ее кровавых деяниях написаны сотни книг. Они пишут и будут писать как испанские историки, так и историки других стран, пытаясь не только рассказать в назидание потомству о ее жестокостях, но и объяснить их, разобраться в сложных корнях, породивших и питавших этот репрессивный орган на службе церкви и испанской короны. В Испании инквизиция достигла своей высшей степени развития. Испанская инквизиция стала примером, эталоном для учреждений такого же рода во всем христианском мире. И действительно, нигде инквизиция не действовала столь жестоко и всеобъемлюще, нигде она не соединяла в себе в такой совершенной форме черты церковной и политической государственной полиции, как это было в Испании, управляемой католическими монархами. Заслуживает внимания то обстоятельство, что в Кастилии до второй половины XV века инквизиции как постоянного института вообще не существовало. Это объясняется тем, что Кастилия, возглавлявшая на протяжении столетий борьбу за освобождение Испании от мавританского владычества, не могла позволить себе наличие священного трибунала, кровопускательные операции которого не только не укрепили бы, но значительно ослабили бы ее позиции по отношению к противнику. Что касается Арагона, то первый инквизиционный трибунал был в нем учрежден епископом Бернардом в Лериде в 1233 году.